Такое случалось с другими мастерами зарождающейся души из страны Чжао, например, с предком секты Хэн Юэ. Пунань Цзы самолично видел, как предка, вместе с его костями и всем остальным, за один раз поглотил культиватор самого неприглядного вида. Чем больше видел Пунань Цзы, тем страшнее ему становилось, а чем страшнее ему становилось, тем больше ему не хотелось оставаться на стадии зарождающейся души всю свою жизнь. За эти 500 лет он узнал, что стадия зарождающейся души далеко не самая высшая, за ней следуют стадия формирования души и стадия трансформации души. Со смешанными чувствами он посмотрел на небесную башню и, уважительно поклонившись, произнес: «Пунань Цзы из секты Сяньдао приветствует посланника. Пунань Цзы, мы давние знакомые, эти формальности ни к чему». Дружественный голос раздался из башни, после чего наружу вышел старик. Его округлое тело, казалось, не вписывалось в общую картину необычного строения. На нем была голубая атласная мантия, которая подчеркивала его выступающий живот и делала его смешным. Но Пунань Цзы не собирался выказывать ни малейшего признака неуважения и, достав сумку хранилища, он протянул ее старику и сказал: «Посланник, перед своим возвращением я успел собрать некоторые предметы, среди которых также находятся и те, что вы упоминали отдельно». Тучный посланник прищурился, а затем рассмеялся и взял сумку в свои руки. «Пунань Цзы, с тех пор, как я стал посланником в стране Чжао, ты первый человек, который вернулся с внешнего поля боя мастеров зарождающейся души. Всю связанную с тобой информацию я передал в свою секту, и было решено, что если в течение следующих 100 лет ты достигнешь поздней стадии зарождения души, то тебя в виде исключения примут в качестве безымянного ученика». Пунань Цзы был в восторге от этих слов, он сделал глубокий вдох и кивнул. Пока они разговаривали, сверху спустились 2 разноцветных луча света, в которых виднелись силуэты мужчины и женщины. Мужчине можно было дать примерно 30 лет, его лицо было довольно мужественным и гнусно привлекательным. Заметив посланника, он тут же уважительно произнес: «Чэнь Хуан из секты Хэ Хуан приветствует посланника». Женщина была очень красива. Глядя на толстого посланника, он сказала: «Чен Ян из секты Хэ Хуан приветствует посланника». Тучный посланник слегка кивнул и, тут же о них позабыв, продолжил разговор с Пунань Цзы. Он считал, что во всей стране Чжао только Пунань Цзы был более-менее достоин обменяться с ним парой слов. Вскоре прибыла еще дюжина людей, среди которых также оказался Тэн Хуаюань. Позже к ним присоединилась еще одна персона, Е Цзы Цзай, который только прибыл к небесной башне после дальнего путешествия. Когда все мастера зарождения души страны Чжао прибыли на место, небо потускнело. Посланник стал серьезным и правой рукой сформировал несколько печатей, направленных к небу. Небеса загромыхали, и сверху пролился красный поток света, который попал прямо на небесную башню. За ним последовали оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Как только башня поглотила 7-й луч, она внезапно дрогнула, плотный луч света в виде цилиндра устремился высоко вверх, формируя в небе черную дыру, по краям которой плясала белая молния. Если взглянуть вверх, то можно было увидеть образовавшуюся световую рябь с лучом в центре. Все облака поблизости от луча испарились так же быстро, как снег под кипятком. Время от времени из светового луча порывался шумный ураган, который сметал с земли людей. Большинство людей здесь были на ранней стадии зарождения души, поэтому они невольно отступили назад на несколько шагов, и всего 4 из них устояли на месте. Эти 4 были Пунань Цзы, Е Цзы Цзай, светловолосый даос из секты Пиамя и тощий старик из секты Тяньдао. С вежливым выражением лица тучный посланник поднялся в воздух и громко объявил: «Смотритель страны 3-го ранга, Шилини приветствует посланника Альянса культиваторов». Из черной дыры появилась огромная голова, которая презрительно осмотрела собравшуюся на земле толпу. Все культиваторы стадии зарождения души, включая 4, кто устоял и не отступил, почувствовали, что под давлением этого взгляда их зарождающиеся души оказались на грани уничтожения. Они нисколько не сомневались, что захоти он того, их зарождающиеся души просто не выдержат и взорвутся. Пунань Цзы первым пришел в себя. Он был очень бледным, потому что хорошо знал этого гиганта. Это был мастер одного клана гигантских демонов с внешнего поля боя. Все члены этого клана поглощали силу других для собственного роста. Предок секты Хэн Юэ был поглощен таким же образом. Гигант перевел взгляд на Линь и произнес с нетерпением в голосе: «В этот захолустье почти нет духовной энергии. Если бы не эти гребаные ограничения по договору союза, я бы одним вдохом поглотил всю духовную энергию в этой крошечной стране. Слушайте все, внешнее поле боя будет открыто через 5 месяцев. Ваша страна Чжао отвечает за очистку территории в сотню тысяч миль к северу от портала. Вот ваши 7 жетонов, правила не меняются. В итоге должно остаться меньше 4 жетонов. Лишь 3 секты смогут вступить на внешнее поле боя. Если к тому времени жетонов будет больше 3, то у региона Чжао заберут право на участие». Затем огромная голова открыла рот, и из него на землю вырвались 7 вспышек молнии, на месте которых затем оказались 7 древних жетонов. После этого огромная голова исчезла в черной дыре, но через секунду появилась снова и добавила: «Если на поле боя кто-нибудь найдет такую сферу, сразу же сообщите об этом. Тот, кто ее принесет, получит магическое оружие уровня трансформации души, его секта, 10 гробов с трупами на стадии формирования души, готовых к очистке, а страну культивации повысит в ранге. Но если кто-то посмеет оставить ее себе, то всех жителей страны культивации вырежут с особой жестокостью». Линии, этот приказ был дан высшими эшелонами страны Сузаку. «Официальное сообщение ты получишь через несколько дней». Затем его глаза сверкнули, а тучи в небе сгустились, превратившись в изображение круглой каменной сферы, на которой были выгравированы облака. Если бы Ван Линь был здесь, он бы узнал в этом изображении сферу, которую носит на своей груди. Затем огромная голова добавила что-то еще, после чего из дыры пролезла огромная черная рука, которая схватила вершину Вавилонской башни. «Линь, это 7-цветное магическое сокровище я забираю с собой, чтобы мое путешествие сюда было не зря». С резким толчком гигант втянул луч света внутрь черной дыры, а затем скрылся вместе с ней, не оставив и следа. Радужные облака рассеялись, и вскоре небо приняло свой прежний вид, а непомерное давление над страной Чжао исчезло. Тучный посланник Линь мрачно фыркнул, а затем, взмахнув рукавом, поднялся на башню, и оттуда донесся его мрачный голос: «Правила прежние. Культиваторы формирования ядра и зарождения души не вмешиваются. Каждая секта высылает своих учеников на стадии заложения основ, которые и будут состязаться за право владения этими жетонами. Теперь возвращайтесь. Сражение начнется через 3 дня. Представители всех школ, как дьявольского пути, так и праведного, вышли вперед, чтобы забрать свои жетоны. Они успели оценивающе осмотреть друг друга, не говоря ни слова. Только представители 3 сект праведного пути удалились в одном направлении. В их числе были мастера зарождения души, Пунань Цзы и светловолосый даос из секты Пиамао. Тощий старик из секты Тяньда злобно посмотрел на 3 мастеров, которые ушли, и, повернувшись к оставшимся людям, произнес: «Друзья, как насчет того, чтобы вы все подошли ко мне ненадолго?» Глава 99. Изменение сферы, бросающий вызов небесам. Между тем Ван Линь ждал, когда исчезнет внезапно появившееся давление. Он явно о чем-то размышлял. Как только давление возникло, Ецзы Цзай, предупредив всех, тут же куда-то удалился. Явно что-то произошло. Хотя Ецзы Цзая сейчас поблизости нет, секта все равно под охраной, избежать не получится, думал Ван Линь, распространив свое божественное чувство. Но стоило ему соприкоснуться со стенами пещеры, как его тут же что-то заблокировало, только дыры в стене не сдерживали его. Но дыры казались бездонными и полными энергии инь. Пробравшись божественным чувством на 100 метров вглубь пещеры, Ван Линь не почувствовал ничего необычного, но ощутил, что божественное чувство не может больше выдержать энергию и не начинало проявлять признаки разрушения. Он ненадолго задумался, не желая поступать опрометчиво, и отозвал его. Восстановившись, он сформировал несколько жестов мудро. Духовная сила в его теле начала быстро циркулировать. Постепенно на поверхности его тела появился слой голубого света, вслед за которым снаружи образовался водоворот, и тотчас же большое количество белого газа, окружавшего дыры, затянуло в этот водоворот. В секте Трупаинь было много учеников, занимавшихся культивацией в уединении, которые в данный момент приходили в себя после небесного давления. Ван Линь, сделав глубокий вдох, почувствовал, что количество ледяной энергии инь в воздухе сильно сократилось. Так как энергия инь возникала из мистического источника глубоко под землей, ее невозможно было отследить, и Ван Линь это удивило. Заметив, что поток энергии инь прервался, Ван Линь тут же прекратил ее поглощать и вместо этого принялся усваивать то, что успел накопить в своем теле. Продолжая равномерно вдыхать и выдыхать, Ван Линь заметил, что сфера, бросающая вызов небесам, которая хранилась у него на груди, стала очень холодной. Он удивился, достал ее и обнаружил, что на ней выступили густые жидкие капли. Он знал, что единственным недостатком сферы было то, что в мире снов отсутствовала духовная энергия, и культивировать можно было только с помощью жидкости с духовной энергией. Но чем больше ты выпивал жидкости, тем хуже со временем становился эффект, и только роса могла его сохранить. Но роса накапливалась слишком медленно, поэтому, решив практиковать технику восхождения в ад, Ван Линь больше не заходил в мир снов и только продолжал собирать росу, чтобы использовать ее позже. Однако сейчас он не мог понять, почему на сфере, бросающей вызов небесам, выступило столько капель, в которых он чувствовал характеристики энергии инь. Кроме того, она не сильно отличалась от видоизмененной духовной энергии инь. Ван Линь глубоко вздохнул, а затем без всяких колебаний достал горлянку и начал собирать жидкость. Когда вся роса была собрана, глаза Ван Лина сверкнули, и он снова принялся вдыхать энергию инь. Внезапно, со всех сторон появилась белый газ, но на этот раз Ван Линь внимательно наблюдал за сферой. Можно было заметить, как она впитала часть белого газа, а затем на ней выступило несколько капель. Лицо Ван Лина просияло, повторяя процесс снова и снова. Он медленно собрал целую горлянку жидкости, которая ничуть не уступала по качеству росе. Сама горлянка полностью изменилась, она засияла голубым светом, и даже Ван Линь почувствовал холод. Если бы до нее дотронулся кто-то другой, то холод, исходящий от горлянки, проник бы в кожу и кости, заморозив насмерть. Осторожно положив горлянку в сумку, Ван Линь собрался было продолжить медитацию, но внезапно он взглянул на сферу и его взгляд изменился. Раньше на поверхности сферы был изображен лишь один знак в виде листа, но теперь листов было два и располагались они симметрично. Глаза Ван Лина сверкнули. Си Тунан говорил, что этой сфере нужно впитать золото, древесину, воду, огонь и землю. Только когда эти пять видов духовной энергии будут поглощены в угоду сфере, тогда она раскроется и признает своего нового хозяина. Духовную силу элемента воды она впитала уже давно, когда с ее поверхности исчезли облака, оставив после себя изображение листа. Значит, теперь ему нужно найти духовную энергию древесного элемента. Отыскать сырье с духовной энергией древесного элемента было очень тяжело. В городе семьи Тен Ван Линь прошерстил все лавки, но нашел всего несколько подходящих вариантов, но по непомерно высокой цене. Поскольку он не знал, как заставить сферу впитать эту энергию и перейти на новую ступень, и даже не был уверен, подойдут ли эти материалы вообще, поэтому отбросил эту идею. Но сейчас он видел изображение листа на сфере, и этого было достаточно, чтобы вновь задуматься. Долгое время Ван Линь внимательно рассматривал сферу, а затем, сверкнув глазами, поднял голову вверх. Он не спешил отсюда уходить, по крайней мере, он мог подождать, пока сфера не закончит переход на новую стадию или пока он не поймет, в чем ее секрет. Но ему по-прежнему нужно было кое-что сделать. Глаза Ван Лина сверкнули холодным блеском, и он отложил сферу в сторону. Сформировав руками жест мудро, он выпустил голубое сияние. Как только это сияние коснулось стены, она будто начала таять и в ней образовалась расщелина. Ван Линь молча ринулся наружу, вглубь туннеля, и пошел по дороге, которую успел запомнить. Путь оказался недлинным, вскоре он добрался до пещеры на противоположной стороне. Как только он вышел из туннеля, Ван Линь остановился, увидев внутри пещеры Мужуна, сидящего со скрещенными ногами. Он взглянул на Ван Лина и произнес: «Предок, пожалуйста, вернитесь обратно». Перед уходом предок запретил кому-либо выходить из пещеры, поэтому, пожалуйста, не усложняйте мне жизнь. Ван Линь отвел взгляд, отступил назад и кивнул. Он развернулся и направился обратно в свою комнату для культивации. Его сердце быстро колотилось, все изменилось. Секта трупа Инь тщательно охранялась, и Ван Линь этого ожидал, но какой бы строгой ни была охрана, не было необходимости заставлять охранять туннель практика средней стадии заложения основ. Ван Линь прекрасно помнил, что когда он только прибыл сюда, этот тоннель охранял практик на 13 уровне конденсации ци. С этой мыслью он решительно настроился найти другой выход. Он свернул с пути и, не пройдя далеко, наткнулся на другую, меньшую пещеру. Он сделал всего несколько шагов и резко остановился. На полу пещеры сидел юноша. Он молча смотрел на Ван Лина, За его спиной в воздухе висел зеленый гроб. Он на средней стадии этапа заложения основ. Зрачки Ван Лина сократились, он отшагнул назад и развернулся, чтобы уйти. Божественное чувство этого юноши внимательно за ним следило, пока он не вышел наружу. Таким образом, перед Ван Линем открывались 11 туннелей, из которых 5 были заблокированы, а в конце остальных 6 сидели мастера на стадии заложения основ, один из которых был на поздней стадии. Ван Линь с тяжелым сердцем вернулся в свою комнату для культивации и сел по-турецки. Он понял, что это было не простым совпадением, а вместе с его прежними догадками насчет Ецзыцзая, он пришел к выводу, что Ецзыцзай специально все это организовал, дабы никто не сбежал из школы. Ван Линь нахмурился. Если не считать мастера на поздней стадии заложения основ, оставалось 5 человек, с марионетками которых Ван Лину будет трудно справиться. Но даже если он их победит, то это всего лишь первый уровень. Пока он шел от пещеры Мужуна, он насчитал как минимум 30 таких пещер. Ван Линь понял, что сбежать отсюда быстро не удастся. Даже если он начнет действовать, он боялся, что прежде чем доберется до последней пещеры, его перехватит мастера секты трупа и на стадии формирования ядра или поздней стадии заложения основ. Ван Линь не смог сдержать кривую улыбку, он надеялся, что Си Тунан скоро проснется, ведь с его телепортацией сбежать отсюда было бы намного проще. Он несколько раз пытался вызвать его через сферу, но не обнаружив никаких признаков пробуждения Си Тунана, со вздохом оставил эту затею. Но Ван Линь также понимал, что если он хочет уйти отсюда, то спешить не стоит, и сейчас все его действия рассматривались как тест. Сформировав жесты мудро, он закрылся в своей комнате для практики и начал вдыхать энергию инь. На этот раз он вынул не только сферу и горлянку, но и выпустил свое божественное чувство, как только появилось белый газ, и направил его в маленькую дыру. Ван Линь не стал разделять божественное чувство на несколько потоков, как сделал это, когда в первый раз исследовал дыры, откуда поступает белый газ, а вместо этого сконцентрировал его в единой нити. Таким образом, расстояние, на которое могло протянуться божественное чувство, увеличилось. Его божественное чувство могло охватить все в радиусе километра, но сильная концентрация энергии не ограничивала радиус его охвата. Когда он начал дыхательную практику, вокруг появился белый газ, и Ван Линь отправил тонкую нить божественного чувства в одну из дырок. Хотя туннели были длинными, но их сложность была еще хуже. Вскоре его божественное чувство добралось до черты в 100 метрах от комнаты. Достигнув такого расстояния, душе стало трудно пробираться дальше из-за сильного воздействия энергии инь. Если бы не техника вознесения в ад, которую практиковал Ван Линь, и которая увеличила его сопротивляемость энергии инь, его душа уже давно бы разрушилась. Но несмотря на это, скорость продвижения Ван Лина снизилась. Через какое-то время его божественное чувство наконец протянулось до 300 метров, после чего энергия инь стала слишком сильной, создав нечто вроде барьера. Ван Линь стиснул зубы, сконцентрировался и прорвался божественным чувством через этот барьер, и увиденное заставило Ван Лина резко открыть до этого сомкнутые глаза. Глава 100. Очищение ножен. Впереди оказалась огромная пещера, густо покрытая бесчисленными дырами. Божественное чувство Ван Лина устремилось вперед. В центре пещеры находился громадный гроб, который выглядел вполне обычно, без каких-либо декоративных узоров. Но из него исходила могущественная энергия инь, которая превращалась в белый газ, а затем всасывалась через дыры в стенах. Ван Линь колебался. Он долгое время проверял с помощью божественного чувства территорию вокруг гроба, а потом попытался посмотреть, что было внутри. К великому удивлению Ван Лина, гроб не был ничем защищен. Внутри было пусто, за исключением круглой дыры на дне, из которой, видимо, и просачивалась энергия инь. Концентрация энергии инь внутри была довольно плотной, она расходилась волнами, не позволяя Ван Лину проникнуть дальше. Глаза Ван Лина, сидевшего в комнате для культивации, решительно сверкнули. Чтобы выяснить тайну здешней энергии и не понять, почему сфера изменилась после ее поглощения, он вынул из сумки горлянку с собранной росой и сделал глоток. Даже на нынешнем уровне Ван Линь не смог сдержаться и задрожал, когда холод проник в его тело. Он начал коченеть и постепенно оказался на грани потери сознания. Ван Линь не стал терять времени и тут распространил духовную энергию по телу, усилив тем самым божественное чувство. Получив подпитку, Его божественное чувство направилось в дыру в гробу, но проникнуть в дыру оказалось непросто. Несколько раз его божественное чувство едва не рассеялось из-за напора энергии инь, которая стала еще плотнее и снова образовала нечто вроде барьера. Ван Линь стиснул зубы и выпил еще глоток росы, насыщенной энергией инь. Затем направил свое божественное чувство вперед и прорвался сквозь барьер. Увиденное поразило Ван Лина. Невероятно огромный труп плавал в воздухе. Если сравнивать его с Ван Линем, то тот был размером с его ноготь. Тело трупа было покрыто лилово-голубыми растениями, которые беспрерывно ползали и извивались. Когда они изгибались, тело сокращалось, но затем становилось прежним. В процессе этого цикла лиловые растения выпускали ледяную энергию инь. Ван Линь на время остановился. Чем дольше он наблюдал с помощью божественного чувства, тем больше поражался. Это огромное тело, очевидно, намеренно сюда поместили, чтобы превратить в пищу для лиловых растений. Очевидно, что энергия инь в школе трупа инь появилась из-за этих странных растений. И изменения в сфере, бросающие вызов небесам, тоже как-то связаны с этими растениями. После долгих наблюдений Ван Линь медленно отозвал свое божественное чувство. Это место казалось очень странным. Ван Линь с первой секунды почувствовал опасность. А когда он уже собрался уходить, внезапно послышался голос, который тихо что-то повторял. Ван Линь испугался и сразу попытался отозвать божественное чувство, но обнаружил, что энергия инь мешает ему сделать это. Когда голос снова раздался, он с трудом смог разобрать слова. «Спаси меня!» Ван Линь решительно схватил горлянку и выпил остатки. Его божественное чувство дрогнуло, когда ее укрепило огромное количество духовной энергии. Большое количество энергии инь ворвалось в его тело и, смешавшись с еще не до конца поглощенной энергией инь, заставило его откашляться кровью. Как только кровь покидала его рот, она сразу превращалась в лед. Тем не менее, благодаря этому божественное чувство пробилось сквозь барьер и вернулось в тело. Он откашлял еще больше крови. На его лице отражался ужас. На новые исследования он больше не решался, а вместо этого приступил к культивации, чтобы стабилизировать свое состояние. Спустя какое-то время он медленно открыл глаза и молча вздрогнул, глядя на стены пещеры. Время шло, и вот Ван Линь уже пробыл в секте трупа инь 4 дня. После той попытки 3 дня назад, он больше не решался ее повторить, но продолжил собирать жидкость, которая выделялась на сфере. Сфера же опять изменилась. Теперь к двум листьям добавился третий. Ван Линь подсчитал, что количество листьев должно быть таким же, как и в прошлом количество облаков, то есть 10. К тому же, исходя из прежнего опыта, он знал, что со временем листья будут проявляться медленнее. Если полагаться лишь на энергию инь в этом месте, то на завершение всего процесса может уйти несколько лет. Но он не хотел оставаться в этой школе так долго. Поразмыслив, он решил тщательно осмотреть подземелье. На этот раз он хотел найти такой путь, по которому сможет пройти его тело, чтобы в итоге достать несколько лилово-голубых растений и заставить сферу трансформироваться быстрее. Но риск, который неизбежно за этим последует, останавливал Ван Лина. Задумавшись еще ненадолго, он решил оставить идею пробраться туда лично. Он знал, что на его нынешнем уровне культивации, каким бы осторожным он ни был, ему вряд ли удастся сорвать лилово-голубое растение, это скорее сродни самоубийству. Взвесив все за и против, Ван Линь принял решение. Он открыл свою сумку и из нее вдруг вылетели древние ножны, которые замерли в воздухе перед Ван Линем. Эти ножны поддались очистке только во время закрытой практики, когда он поглотил культивацию Тенли. Причем, он не смог полностью завершить очистку, но эффект получился довольно неплохим. Летающий меч погрузился в ножны на 3/5 своей длины. Ван Линь долгое время изучал эти ножны. Даже Си Тунан сказал, что они довольно странные, они намного превышали ценность очищенного кровью маленького зеленого меча. Сунь Хао говорил, что его мастер нашел этот летающий меч и ножны в древней пещере. Кроме того, те, кто находится ниже стадии формирования ядра, не смогут их очистить. Однако эти слова правдивы лишь отчасти. Очистить меч и ножны возможно даже для тех, кто еще не достиг этапа формирования ядра, но для этого понадобится много времени и духовной энергии. Если же практик достиг стадии формирования ядра, то пламя ядра ускорит процесс. К сожалению, технику очищения кровью можно использовать только на одном предмете, иначе я бы смог полностью очистить ножны, и все было бы гораздо проще, подумал Ван Линь, сверкая глазами. Ван Линь, не моргая, продолжал смотреть на ножны. Для того, чтобы увеличить силу летающего меча, он должен снова попытаться очистить ножны. И хотя у Ван Лина не было золотого ядра, но благодаря технике восхождения в ад, он получил ледяное ядро, ПП. Золотое ядро – признак перехода на стадию формирования ядра. Ледяная духовная энергия Инь в его теле сохранялась благодаря ледяному ядру. Ван Линь долго пытался его изучить, но в прошлом, когда Си Тунан рассказывал о технике восхождения в ад, он подчеркивал, что ледяное ядро и золотое ядро не равны, и это неравенство огромно. Ледяное ядро стоит использовать лишь в качестве последнего средства, иначе, если оно надолго покинет тело практика, то рассеется и его придется формировать заново. После первой попытки очищения ножен и практики техники восхождения в ад, теперь, когда он на пике ранней стадии заложения основ и готов был прорваться на среднюю стадию, ему казалось, что очищение ножен на этот раз должно быть легче. Думая так, Ван Линь выпустил изо рта духовную энергию Инь. Как только она коснулась ножен, то мгновенно покрыла их слоем льда. С помощью нескольких жестов правой руки, Ван Линь заставил ножны вращаться в воздухе, излучая при этом прекрасное голубое сияние. Руки Ван Лина двигались непрерывно, и большое количество голубых огней ударило по ножнам. После каждого удара голубые ножны дрожали. Постепенно руки Ван Лина ускорились, а голубое сияние будто приросло к ножнам. Ножны задрожали сильнее. На лбу Ван Лина выступил пот, но до того момента, когда капля достигала земли, она превращалась в ледяной кристалл. Ван Лину некогда было обращать внимание на такие мелочи. Не отрывая взгляда от ножен и продолжая очищение, он быстро выпустил еще луч голубого света и, схватив горлянку из своей сумки, отхлебнул из нее. Время шло. После долгого очищения голубое сияние замерцало, и на поверхности ножен появился пятиугольный узор. Заметив этот узор, Ван Линь почувствовал облегчение. Он не стал больше выпускать голубое сияние. Ван Линь успокоил духовную энергию в своем теле и подумал: «Моя сила почти в 5 раз больше, чем раньше. Об этом методе рассказал мне Си Тунан. Окутать меч духовной энергией для создания формации. Для создания формации в прошлый раз требовалось 5000 раз окутать ножны энергией, но из-за недостатка энергии, в прошлом я слишком уставал, чтобы закончить процесс. Но в этот раз понадобилось всего 1000 раз. Хотя мой уровень культивации сильно вырос, он все еще не сравним со стадией формирования ядра». Си Тунан говорил, что на стадии формирования ядра формация на ножнах могла бы появиться всего после нескольких раз. Сделав глубокий вдох, Ван Линь начал формировать различные жесты мудро. Острая боль возникла в районе живота и поднялась до груди. Он медленно поднес руку ко рту и сплюнул голубое ледяное ядро размером с детский кулак. Ван Линь казался слегка бледным, его дыхание участилось, и, сделав несколько жестов мудро, он превратил ядро в сгусток жидкости. Кровь отхлынула от его лица. Ван Линь, осторожно контролируя расплавленное ледяное ядро, направил жидкость в сторону ножен. Глава 101-140. Глава 101. Духовная нефритовая лента. Проделав все это, Ван Линь смотрел на ножны с торжественным выражением лица. Складывая руки в жесты мудро, он сплюнул голубую линкци, которая, оказавшись снаружи, соприкоснулась с ножнами. Внезапно внутри и снаружи ножен появился голубой огонь. Однако назвать это огнем было бы неправильно, так как оно отдаленно напоминало пламя, но было не горячим, а наоборот, как только голубой огонь появился, температура вокруг резко упала. Ван Линь с каменным лицом продолжил осторожно контролировать ледяное пламя и начал очищение. С помощью этого голубого пламени он имитировал огненный дан стадии Дзидан. Так как он все делал самостоятельно и посоветоваться было ни с кем, Ван Линь был максимально осторожен. Он долго проводил подсчеты и в итоге пришел к выводу, что теоретически его ледяное пламя сможет очистить оружие. Время шло, и через 3 дня снаружи на равнине рядом со школой трупа Инь, сверкая словно метеор, появилась фигура Ецзи. Он всего 1 раз ступил на землю, а затем исчез, чтобы вновь появиться в комнате для закрытой практики школы трупа Инь. У него было странное выражение лица, мысленно он взвешивал все за и против присоединения своих сил к другим школам дьявольского пути. Около 100 лет назад дьявольский путь выиграл квалификационный турнир для вступления во внешнее поле боя. Но на этот раз из-за появления предка школы Сянь Даа Пунанцы в праведном пути, их положение стало не таким неустойчивым, и в итоге шансы остаются неизвестными. Ецзи, нахмурившись, прикоснулся правой рукой ко лбу и произнес: «Этот Пунан Ци, ты все еще уверен, что не можешь убить его?» Хриплый голос донесся из глубин тела Яцзи. «Этот младший, хотя он только на средней стадии Янинь, но он уже на пике и, если ему повезет, то сможет перейти на последнюю стадию Янинь и стать мастером этой страны культивации третьего ранга. Если бы этот старик полностью поглотил тебя, то он не был бы достоин и взгляда, но сейчас он просто не хочет ничего усложнять». Яцзи молча взмахнул правой рукой и достал нефритовую ленту. Она была полностью зеленой, с маленькими красными рунами, похожими на красные точки, которые мерцали. Ученики на стадии заложения основы из пещер с 77 по 99, поторопитесь и соберите учеников у пещеры 36. Сказав это, Яцзи глянул в гол своей комнаты, где последние несколько дней был прикован Адой. Собравшись с мыслями, он еще раз достал нефритовую ленту и, коснувшись ею лба, бросил вперед. Муронг, занимавшийся медитацией, внезапно открыл глаза. Из его сумки вылетела нефритовая лента. Подняв ее, его лицо резко изменилось. Через некоторое время он вздохнул и обратился к самому себе. «К счастью, 3 года назад я прорвался через раннюю стадию заложения основы, благодаря чему я перешел от 87-й пещеры к 72-й, иначе мою жизнь забрали бы». Внезапно перед ним незаметно появился дым, который превратился в нефритовую ленту. Муронг помедлил, затем, вздохнув, он оттолкнул ленту и, фыркнув, бросился к комнате Ван Лина. Вскоре он оказался рядом с пещерой Ван Лина. Глядя на закрытый вход и используя часть духовной силы в руке, чтобы дотянуться до пещеры, он воскликнул: «Предок созвал всех учеников на стадии заложения основы к пещере номер 36. Я пришел, чтобы проводить вас». Спустя какое-то время, не получив ответа, он нахмурился. Он понимал, что предку Ван Линь не очень нравился. Перед своим уходом он отдельно приказал закрыть несколько туннелей и поставить в качестве охраны несколько учеников стадии заложения основы. Нетрудно было заметить, что Ван Линь здесь был не более, чем заключенный. Но свои мысли Муронг не собирался озвучивать. В этот момент вход в пещеру раздвинулся и наружу медленно вышел уставший Ван Линь. Муронг посмотрел на него, улыбнулся и сказал: «Предок, почему вы в таком состоянии?» Ван Линь не ответил на вопрос, но вынул голубую нефритовую ленту и сказал: «Брат Муронг может отвезти меня к пещере 36?» Муронг вдруг замотал головой и указал вперед. Холод пронесся в голове Ван Лина. Он мысленно несколько раз фыркнул и последовал за Муронгом. За последние несколько дней, хотя он и не успел очистить ножны полностью, зато продвинулся до 4/5 их длины, что означало, что сила летающего меча намного выросла. Проходя мимо пещер, следуя за Муронгом, вскоре они подошли к огромной пещере, внутри которой было 16 колонн, над каждой из которых парил голубой огненный шар. От стен отражались волны света, это место обладало мрачной аурой. Внутри в ряд выстроились 20 людей, и позади каждого в воздухе парил гроб. У всех гробов был разный стиль, но все они излучали сильную ауру. Доведя Ван Лина сюда, Муронг с неясным выражением лица огляделся по сторонам и без колебаний развернулся назад. Ван Линь нахмурился, он чувствовал, что что-то было не так. Чем дольше он глядел на толпу, тем больше он у него закрадывалось сомнений. Подавляющее большинство людей здесь явно были на ранней стадии заложения основы, и странно, но все вели себя так, как если бы в них не было души. Что касается учеников на средней стадии заложения основы, здесь таких не было, но были 3 на поздней стадии заложения основы. Эти 3 значительно отличались от других, будто живые среди мертвецов. Зрачки Ван Лина сократились, в этот момент 16 огненных шаров внезапно потемнели и в пещере со вспышкой появился силуэт Яцзи. Он молча появился в воздухе. Ван Линь заметил, что с его появлением некоторые ученики смотрели на него с фанатизмом. Яцзи окинул всех взглядом, ненадолго задержавшись на Ван Лине, и сказал монотонным голосом: «Скоро произойдет открытие внешнего поля боя в этом столетии. Чтобы заработать квалификацию и вступить на поле, вам нужно будет сразиться с праведным путем. Все будет происходить почти так же, как и раньше, ученики на стадии Дзидан и Янинь не участвуют. Вас отправят в долину Синны. По прибытии туда все команды вам будет отдавать Дучен. Дучен, выйди вперед, пп. Сицклепот, растение, переводится как резуха. Но есть и другой вариант, синотуполисная. Я выбрала второй ради благозвучности. Мужчина средних лет медленно вышел из толпы. Ван Линь узнал в нем одного из троих людей на поздней стадии заложения основы. Этот мужчина уже достиг стадии поддельного дан, прим, ангел, пер. Предполагаю, что стадия поддельного дан означает, что кто-то уже на последней стадии заложения основы и готов прорваться на следующий уровень. Но у вас могут быть и свои предположения. Этот символ используется для вступления на внешнее поле боя. Берегите его и помните, что это – соревнование. Ваша главная цель – отобрать такой символ у противника. Кроме того, нужно быть осторожными с тремя другими школами дьявольского пути. Тот, кто убьет пятерых человек, получит свободу для своей души. На этом Ецзи передал символ мужчине средних лет, затем достал три нефритовых ленты и холодно уставился на Ван Лина. Ван Линь с каменным выражением лица молча смотрел на Ецзи. У каждого их собравшихся здесь часть души заключена внутри такой нефритовой ленты. «За исключением тебя», — мягко произнес Ецзи. Ван Линь, не колеблясь, прикусил язык и сплюнул кровь. Одновременно из его лба засиял желтый свет, который смешался с кровью и образовал золотую кровавую сферу. Метод извлечения части души был подробно описан на темно-синей нефритовой ленте, которую дал ему Ецзи. Ван Линь коснулся золотой кровавой сферы, и она, тут же сформировав золотую радугу, устремилась в сторону нефритовой ленты в руке Ецзи. Ецзи был поражен, он пристально посмотрел в глаза Ван Лину. Он не ожидал, что Ван Линь будет таким неожиданно прямолинейным. Он готовился к тому, что если он начнет бунтовать, то он убьет Ван Лина. Мысленно он уже решил не использовать его в качестве печи или трупа марионетки, так как помимо того, что культивация Ван Лина была чистой, его квалификация не была совершенной. По сравнению с ним, в школе было много более подходящих кандидатов, и поэтому Ецзи уже выбрал Адая. На этот раз Ван Линь проявил тактичность. Ецзи взглянул на него последний раз, затем откинул рукава, и пещера тут же пошатнулась. Внутри появилась огромная круглая дверь, за которой чувствовались порывы всасывающей силы. Три нефритовых ленты с частицами душ всех студентов были разделены между Дучином и двумя другими практикующими на последней стадии заложения основы. Глаза Ван Лина сверкнули, он посмотрел на этих двоих. Хотя у него было много сомнений, но он сохранил спокойствие и запомнил лицо человека, в руках которого была лента с частью его души. «Идите, жду от вас хороших новостей», произнес Ецзи. Дучен уважительно кивнул, затем перешагнул за огромную дверь, тут же исчезнув без следа. Ван Линь без колебаний последовал за толпой в огромную дверь, покидая школу трупа Инь. Как только все они ушли в пещере, эхом прокатился хриплый голос. «Ецзи, здесь около 20 марионеток. Если использовать плоть и кровь того мальчика, марионетки быстро повысят уровень своей культивации до стадии поддельного дан, а квалификация школы трупа Инь для внешнего поля боя станет достаточной», Ецзи ответил ледяным тоном. «Ледяная Ци Инь Ван Лина слишком чистая, у него должен быть какой-то секрет. Если бы я встретил его несколько лет назад, то заинтересовался бы его изучением, но сейчас у меня не так много времени. Через 3 месяца откроется внешнее поле боя, тогда меня окончательно поглотит, так что сейчас это не так важно. Так как было решено не использовать его в качестве печи, его тело поможет нам повысить культивацию марионеток. Люша, я хочу, чтобы ты повысил Адая до стадии Дзидан. Он станет моей печью. А что касается трупов марионеток, я надеюсь, что после начала внешнего поля боя ты сможешь помочь мне выбрать одну, а взамен я отправлюсь в заросли и помогу мастеру Цзи поглотить младшего Вую». Хриплый голос рассмеялся и согласился. Долина Синны находилась на юге региона Чжао. Она была огромной, с несколькими джунглями и реками. Каждые 100 лет она становилась ареной для боев за квалификацию. Но туман здесь не рассеивался круглый год. В данный момент на равнине в северной части долины внезапно из ниоткуда появилась огромная дверь, из которой один за другим вышли ученики с парящими позади них гробами. Как только последний из них вышел, дверь постепенно превратилась в небольшой кристалл и рассеялась. 3 человека на последней стадии заложения основы переглянулись с намерением разломать духовные нефритовые ленты, что были у них в руках. Глава 102. Скорбь 1. Ван Линь продолжал наблюдать за человеком, в руках которого была его духовная лента. Как только эти трое собрались разрушить нефритовые ленты, Он открыл рот и выпустил зеленое сияние. Зеленый луч замигал и тут же бросился в их сторону. Вместе с зеленым сиянием одновременно вокруг стало холодно. Ван Линь повысил уровень летающего меча за счет своей жизненной силы. Поэтому после практики техники восхождения в ад, когда изменилась его духовная сила, то вместе с ней изменился и сам меч. Неожиданно появилась нить Цзи, ПП. Цзи означает предельный. Холодный воздух, исходивший из летающего меча, был очень агрессивным. Трава и цветы вокруг вмиг превратились в кристаллы. Даже тела людей на ранней стадии заложения основы затвердели. Их кожа начала кристаллизироваться. Тот, у кого была нефритовая духовная лента Ван Лина, впал в полное недоумение. Он не успел разломать нефритовую ленту вовремя и быстро отступил. Но он не ожидал, что зеленый маленький меч загудит и исчезнет прямо перед ним. Растерявшись на мгновение, человек быстро достал защитное сокровище, но было слишком поздно. Летающий меч появился в метре перед ним. Со вспышкой зеленого света он пронзил его горло и прошел через спину. Брызнула струя крови, он схватился руками за шею и, не веря в происходящее, медленно упал. Ван Линь подскочил, схватил духовную ленту и бросил ее в свою дорожную сумку. Все это произошло так быстро, будто со скоростью света. В это время двое других мужчин на поздней стадии заложения основы уже разломали свои нефритовые ленты. Из обломков поднялся розовый дым, будто волны океана, сформировал собой кольцо и стал расширяться. Из гробов, в которых хранились трупы марионетки школы трупа Инь, тут же донеслось странное шуршание, стоило им только соприкоснуться с дымом. Казалось, будто внутри кто-то беспрерывно царапал ногтями по дереву. Все ученики на стадии заложения основы, казалось, в данный момент использовали стабилизирующую технику. Они стояли неподвижно. После того, как нефритовые ленты были сломаны, двое людей на поздней стадии заложения основы даже не глядя на Ван Лина ринулись к огромной двери, которая начинала разрушаться. Они быстро переступили порог, и затем дверь полностью исчезла. Она превратилась в маленькие кристальные огоньки и медленно исчезла без следа. Ван Линь, промолчав, отошел назад. Он осмотрел учеников школы трупа и не молча задумался. К этому времени шуршание в гробах стало усилилось. Внезапно одна из крышек гроба раскрылась. Вверх поднялась черная когтистая рука, вслед за которой послышались тяжелые вздохи. Постепенно труп, полностью покрытый черным мехом, поднялся из гроба. Его глаза, излучавшие зеленое сияние, покрутились влево и вправо, пока не остановились на теле его мастера. Холодный огонек мелькнул в его кровожадных глазах, он резво выпрыгнул и схватил своего мастера. Резко вдохнув воздух носом, тело практикующего на ранней стадии заложения основы затряслось. Его кожа быстро иссохла, а в тело марионетки впитался белый газ. В то же время высушенные мышцы и плоть трупа марионетка, будто впитав энергию, мгновенно приобрели форму. Вскоре от практикующего остались только кожа и кости. Жизненная сила его покидала, но не возвращалась обратно. Однако труп марионетка вернулся к человеческой форме. Вскоре марионетка вдохнул еще раз и практикующий жалобно застонал. Его тело подкосилось, и он умер. Желтый газ медленно поднялся вверх от трупа и труп марионетка собрал его ртом. Тело трупа марионетка быстро изменилось. На нем снова выросли волосы, а черный пух постепенно сошел. Почти мгновенно он стал очень похож на того, кто только что умер. Так, по очереди, одна за другой крышки гробов стали открываться. Одна когтистая рука за другой поднимались из гроба. Когда появились трупы марионетки, они мгновенно вскочили и бросились к своим мастерам. Но не все трупы вели себя подобным образом. Почти 1-3 трупов, выбравшись из гробов, непонимающе оглядывались вокруг и не двигались с места. Ван Линь в шоке наблюдал за происходящим. Трупы марионетки, которые поглощали своих хозяев, почти все они были на поздней стадии заложения основы. Глядя на десяток монстров перед собой, волосы на голове Ван Лина встали дыбом, и он начал медленно отступать. Как раз в это время один за другим стали раздаваться крики. Трупы марионетки, которые закончили поглощение и стали похожими на своих хозяев, устремили взгляды на остальных учеников школы трупа и не одновременно прыгнули на них. Кровь и плоть разлетались в стороны, запах крови ударил ему в нос. Ван Линь молча повернулся и быстро ушел. Отойдя на достаточное расстояние, Ван Линь остановился у границы леса с тяжелым лицом. Он увидел всю порочность школы трупа Инь. Если бы он не остановил того мужчину, что собирался разрушить его нефритовую ленту, он, скорее всего, оказался бы в желудке монстров. Ван Линь холодно рассмеялся, он знал, что в долине Синны опасности ждут повсюду. Здесь были собраны все школы региона Чжао, как праведного, так и дьявольского пути. Ван Линь не планировал вступать во внешнее поле боя. Он собирался найти выход и покинуть это место, а для этого ему нужно было найти место с источником ледяной Циинь, провести закрытую тренировку и увеличить уровень своей культивации. Чем глубже он проникал в мир культивации, тем больше опасностей он встречал. Он мог лишиться жизни из-за одной ошибки, но раз он встал на путь становления святым, то все, что ему оставалось, становиться сильнее, чтобы этот путь был безопаснее. Но в то же время сфере, отражающей небеса, требовался элемент дерева, поэтому Ван Линь сделал это своим приоритетом. Пока он размышлял, Ван Линь вдруг отступил на несколько шагов. На месте, где он стоял всего секунду назад, со свистом пронесся черный свет. В это же время из леса донесся жестокий смех. «Парень, а ты быстро изворачиваешься!» Из леса не спеша вышел молодой человек, одетый в ханьфу. Он с улыбкой оглядел Ван Лина и добавил: «Какая школа?» Ван Линь, сохраняя свое обычное выражение лица, холодно ответил: «Школа Трупаинь». Парень в ханьфу задумался, потом улыбнулся и сказал: «Школа Трупаинь, я слышал, что ученики оттуда всегда приносят с собой гробы. Где твой гроб?» Ван Линь посмотрел на противника и нахмурился. Молодой человек холодно фыркнул и указал правой рукой. Из кончика его пальца появился черный свет, и он сказал: «Меня не волнует, из какой ты школы. Поставь свою сумку на землю». В глазах Ван Лина пронесся холодок. Он насмотрелся с помощью своей души и обнаружил, что в лесу были еще три человека. Он ничего не сказал и отступил на несколько шагов. Молодой человек заметил, что Ван Линь отступает, и на его лице отразилось презрение. Указав правой рукой, мгновенно вспыхнул черный свет и ринулся в сторону Ван Лина, целясь ему в сердце. Ван Линь вскинул брови, махнул рукавом и с помощью техники гравитации сформировал перед собой огромную руку, которая заблокировала удар. Черный свет врезался в огромную руку, но проникнув всего на несколько дюймов, он исчез в воздухе. Ван Линь холодно посмотрел на молодого человека и ощутил, что три человека в лесу быстро бросились в его сторону. Он не хотел с ними связываться, поэтому быстро отступил. На лице молодого человека отразился гнев. Хотя он также, как и Ван Линь, был на ранней стадии заложения основы, один из троих старших позади него был на средней стадии заложения основы. Эти трое не стали держаться своей школы Тяньдао. У них были другие планы. Они приготовились и решили воспользоваться шансом, чтобы тайно убить и забрать его сокровища. В этот раз на время соревнования школы выдавали своим ученикам на стадии заложения основы разные сокровища, чтобы повысить их силу. В это мгновение он увидел, что его противник был один. Молодой человек думал только об убийстве и, заметив, что Ван Линь отступает, он похлопал свою дорожную сумку, из которой тут же вылетела 8-дюймовая линейка. Линейка была изумрудно-зеленой, и стоило ей только появиться, как от нее стал исходить сильный аромат. Молодой человек глубоко вдохнул и, ничего не сказав, указал рукой. Линейка тотчас же зашевелилась, и из нее с гулом появился огромный черный гриб. Когда гриб вырос, он отстал от линейки и поднялся в воздух. Молодой человек смотрел с тяжелым выражением лица. Он быстро что-то вытащил из своей сумки и бросил перед собой. Со вспышкой красного света к грибу на чрезвычайно высокой скорости бросилась красная ядовитая оса. За несколько раз она прикончила гриб. Ее тело мгновенно выросло. Оса стала размером с кулак и с визгом бросилась к Ван Лину. Хотя казалось, что все это происходит довольно медленно, на самом деле прошло всего несколько секунд. В глазах Ван Лина блеснул холод, маленький зеленый меч сверкнул и оказался перед ним, тут же устремившись навстречу ядовитой осе. Оса загудела. Когда летающий меч набросился на нее, она уклонилась в сторону. Но как раз в это время летающий меч внезапно исчез. Когда он снова появился, он уже был рядом с молодым человеком. С молниеносной скоростью он вонзился в его грудь. Молодой человек даже не успел среагировать, и он скоропостижно скончался. Когда молодой человек умер, зеленая линейка в воздухе перестала сиять и упала на землю. Ван Линь схватил ее с помощью техники гравитации, заодно подхватил свою дорожную сумку и быстро умчался. Ядовитая оса ненадолго замерла на месте, а затем поспешно полетела в направлении, в котором скрылся Ван Линь. В это же время из леса быстро выскочили три фигуры. Двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин выглядел довольно мрачно. Он взглянул на труп, лежавший на земле, и завопил. в погоню. В этот момент далеко в северной части региона Чжао в приграничном городе появились два неожиданных гостя. Один из мужчин был тощим на лицо, в черной мантии. Его глаза открылись и закрылись, в них промелькнуло нечто зловещее. Рядом с ним был практикующий с аурой святого. Он был старым и с множеством морщин на лице, но в отличие от человека в черной мантии рядом с ним, от него исходило изящество. Он стоял за пределами города, держа в руках старое зеркало. Он постоянно что-то вычислял и считал на пальцах. «Цимин, ты нашел?» – холодно спросил старик в черной мантии. В его голосе слышалась жажда убийства. Практикующий нахмурился и затем ответил. «Тен Хаянь Писэм, главу 85, если ты не знаешь ни имени, ни лица того человека, и все, что тебе о нем известно, это проклятие, что ты наложил, то как по-твоему я должен его найти?» Стариком в черной мантии оказался Тен Хаянь. Он пристально посмотрел на практикующего. «Цимин, я пожертвовал всем и пренебрег школой Вуфинг не для того, чтобы слушать твои подсчеты. Если ты найдешь любого, кто близок к этому человеку, я, Тен Хаянь, даже бровью не поведу и убью их». Практикующий ненадолго задумался, вздохнул и ответил. «Ладно, я постараюсь. Но, Тен Хаянь, месть всегда порождает месть, а за долгами всегда приходят кредиторы. Я только надеюсь, что ты убьешь как можно меньше смертных». Глава 103. Скорбь 2. Тен Хаянь зловеще улыбнулся, в его глазах отражалась непреодолимая жажда убийства. Он подумал про себя. «Ли Эр, твой дед пришел отомстить за тебя». Когда он вспомнил о Тен Ли, то не смог сдержать своей печали. Молодое поколение с такими возможностями, с лучшим за последние 4 поколения талантом семьи Тен внезапно был убит. После смерти Тен Ли, Тен Хаянь провел тщательное расследование и, наконец, понял причину случившегося. Помимо Ван Лина, он также с ненавистью в сердце вспомнил других людей, которые стали причиной смерти Тен Ли. В это время практикующий медленно вздохнул и сказал: «Друг Тен, я нашел того человека, сейчас он в долине Синны. Зачем тебе искать близких ему людей? Почему бы не оставить это? Друг, месть всегда порождает месть. Если ты выместишь свою злость на смертных, и об этом узнают, то это очернит твое имя». Лицо Тен Хаяня было словно вода. Он уставился на своего спутника и ничего не ответил. Практикующий горько улыбнулся и покачал головой. Держа старинное зеркало в руках и формируя ручные печати правой рукой, он слегка похлопал его. Древнее зеркало мгновенно вылетело из его руки и закружилось в воздухе, будто пытаясь найти нужное направление. Но через некоторое время зеркало так и поворачивалось то налево, то направо, оно так и не смогло определить направление. Практикующий нахмурился, он знал, что информации было недостаточно. Поэтому он откинул свой рукав и коснулся древнего зеркала, которое висело в воздухе, правой рукой. Маленькое зеркало мгновенно вернулось в его руки. Практикующий прокусил кончики пальцев и быстро нарисовал символ на зеркале. Он снова подбросил его в воздух. На этот раз, зеркало столкнулось с ветром и мгновенно стало в несколько раз больше. Зеркало сверкало и мерцало. Затем оно наклонилось и повернулось к Тен Хаяню. «Не нужно удивляться, этому зеркалу нужно впитать проклятие, которое лежит на тебе и том человеке», — произнес практикующий с серьезным выражением лица. Из лба Тен Хаяня вышла струя черного дыма и быстро вошла в зеркало. На поверхности зеркала пошла рябь, а под ней постепенно стал виднеться образ какого-то дома. В глазах Тен Хаяня пробежала жажда убийства, он взглянул в зеркало и молча посмотрел на практикующего. Тот слегка замялся, но затем вздохнул. Он провел правой рукой и зеркало опустилось вниз. Оно тотчас же увеличилось в несколько раз и стало размером с человека. Горько улыбнувшись, практикующий шагнул в зеркало. Тен Хаянь, злобно улыбаясь, последовал за ним. После того, как они вошли в зеркало, оно быстро уменьшилось и в конечном счете исчезло. В сотнях миль от этого места находился город, в котором самой уважаемой семьей считалась семья Ван. По слухам, несколько человек из этой семьи вступили в школу святых, а в таком отдаленном и изолированном городе о подобных слухах знали все. Семья Ван занималась столярным делом, но в городе у них были большие и маленькие мастерские и магазины. В глазах окружающих семья Ван казалась самой большой семьей в радиусе 10 миль. Во всем городе самый шикарный дом принадлежал семье Ван. В тот день солнце на небе было похоже на печь, которая выжигала землю. Дворовые семьи Ван прислонились к дверному проему, пытаясь прогнать жару с помощью веера. «Это проклятая погода, она убить нас хочет», — Парень расстегнул воротник и начал активнее махать веером. В это время дверь смежной комнаты имения распахнулась, и из нее вышла молодая служанка с селадоновой чашей в руках. Повернув налево, а затем направо, он подошла к другой двери. Увидев дворового, она улыбнулась и сказала: «Братец, выпей немного суаньмитан, чтобы охладиться, пп». Суаньмитан – напиток из кислых слив, чернослива, сахара, османтуса и пр. Летний напиток, считается отличным средством охлаждения. Когда парень обернулся и увидел девушку, он тут же широко улыбнулся. Он взял чашу, выпил все залпом, и по его телу сразу прошлась охлаждающая волна. Он вздохнул и ответил: «Господа знают, как наслаждаться жизнью. Этот леденящий суп очень вкусный. Сестра, когда ты вышла, молодой господин Хао ведь тебя не заметил». Девушка взяла в руки веер и начала обмахивать парня. Она улыбнулась и сказала: «Не переживай, молодой господин меня не видел. Я выбежала, когда он отвлекся. К тому же молодой господин Хао – хороший человек, даже если бы он меня заметил, то ничего не случилось бы». Наслаждаясь ветерком от веера, парень обратился к сестре: «Это потому, что господин Хао святой. Как он может приравнить себя до нашего уровня? Сестра, ты должна показать себя с лучшей стороны. Ты можешь стать его наложницей, а когда я попаду в неприятности, ты сможешь мне помочь». Девушка покраснела, взглянув на брата, и сказала: «Брат, ты дольше меня служишь семье Ван. Я слышала, что троих молодых господ выбрали в святые. Я здесь уже 3 года, но почему кроме молодого господина Хао, я всего однажды видела господина Чжоу? Где же третий господин?» Парень гордо ответил: «Я кое-что об этом знаю. Третьего господина зовут Ван Линь, и с господином Хао или Чжоу его не стоит сравнивать. Я слышал, что он внезапно запнулся и посмотрел в небо. Он увидел длинную радугу, которая продвигалась к ним по воздуху. В мгновение ока она опустилась на землю, а вместе с ней и молодой мужчина в черной мантии. Его лицо было бледным, словно мрамор, брови острые, словно мечи, а глаза сверкали, как звезды. Он был довольно красив. За спиной у него висел драгоценный меч. Меч слегка приподнимался в воздух, и казалось, будто он не из этого мира. Но если присмотреться, то можно было заметить, что мужчина был уже не молодым. В уголках его глаз виднелись морщины. В нем больше не было былой заносчивости и надменности, и теперь он полностью изменился. Молодой господин Чжоу. Парень запнулся и быстро поклонился. Девушка, напуганная таким необычным появлением, спряталась за спину брата. Появившимся гостем оказался Ван Чжоу. Он нахмурился, взглянул на парня и произнес: «Ты Ван Тао, верно?» Парень никогда бы не подумал, что Ван Чжоу запомнит его имя. Он тут же воспрянул духом и ответил: «Молодой господин Чжоу, вы правы, я Ван Тао». Ван Чжоу на мгновение замялся, потом медленно произнес: «Ван Тао, откуда ты знаешь о Ван Лине? Кто и что тебе рассказал?» Сердце Ван Тао задрожало, когда он произнес: «Это были домработники. Они сказали, что молодому господину не хватит смелости вернуться, и что раньше он был настоящим отбросом, и попытки стать святым были бесполезными». Ван Чжоу ничего не ответил и через некоторое время вздохнул. Затем он пробубнил что-то себе под нос, будто обращаясь к Тао: «Отброс. По сравнению с ним, боюсь, что сам окажусь отбросом». Ван Тао был в недоумении. Когда он услышал слова Ван Чжоу, он моментально в них усомнился. Но как раз в это время из особняка вдруг вышел молодой человек. Он выглядел так, будто у него была спина тигра и талия медведя. Он выглядел внушительно. Когда он посмотрел на Ван Чжоу, то спокойно сказал: «Ван Чжоу, давно не виделись». Ван Чжоу горько улыбнулся и ответил: «Ван Хао, мы не видели друг друга уже 3 года. Правильно, ты сильно изменился». На лице Ван Хао отразилась странная меланхолия, и оба замолчали. Ван Тао и его сестра стояли в стороне, не осмеливаясь дышать. Когда он посмотрел на обоих, Ван Тао понял, что эти мужчины были гордостью семьи Ван, они были на самой вершине. «Святые, есть какие-то новости о Ван Лине?» – спросил Ван Хао серьезным тоном. «С тех пор, как он ушел из школы Хэн Юэ, от него ничего не слышно», – ответил Ван Чжоу со смешанными чувствами на лице. «На какой ты сейчас стадии? В школе Сянь Дао должны были обратить внимание на твой талант, верно?» – спросил Ван Хао, вздохнув. «Трудно описать одним предложением. Сейчас я не 11 уровней концентрации ЦИ. В прошлом году, после того, как мне повезло, и я выиграл на соревновании, мне удалось прорваться вперед. Интересно, на какой сейчас стадии он? Думаю, по меньшей мере, на 15 уровней концентрации ЦИ, горько ответил Ван Чжоу. Ван Хао притих, задумавшись, а затем посмеялся над самим собой. «Я только на 7 уровней концентрации ци. Всего за несколько лет между нами образовалась такая разница». Чем больше Ван Тао слушал, тем больше удивлялся. Хотя он и не понимал, что значит концентрация ци, со слов двух молодых мастеров становилось ясно, что Ван Линь вовсе не такой, как о нем говорили домработники. Судя по их разговору, Ван Линь был впечатляющим. Как раз в это время небо внезапно потемнело. Царившая до этого жара испарилась. В воздухе беззвучно появилось огромное зеркало, и со вспышкой из него вышли два человека. У одного из них была совершенно другая аура, от второго же исходили зловещие намерения. С неба опустилось сильное давление. Выражения лиц Ван Чжоу и Ван Хао мгновенно изменились, и они даже не осмеливались дышать. Ван Чжоу быстро сложил вместе ладони и уважительно сказал: «Я Ван Чжоу из школы Сяньдао, позвольте засвидетельствовать свое почтение». Практикующий замер на месте, глядя на Ван Чжоу, и спросил: «Школа Сяньдао, у тебя есть доказательства?» Сердце Ван Чжоу ёкнуло, у него было плохое предчувствие. Он быстро вынул из дорожной сумки нефритовую ленту, которая служила его документом. Практикующий схватил ее, сосредоточился и посмотрел на нефритовую ленту. После этого он подскочил к Ван Хао и спросил: «Ты тоже?» Ван Хао без колебаний резко закивал. Тен Хаянь фыркнул и махнул рукавом. В это же мгновение раздались два хлопка, и головы брата и сестры, стоявших позади, взорвались. Их кровь и куски кожи разлетелись по сторонам. Из их тел поднялся желтый дым. Тен Хаянь помахал правой рукой, и в воздухе завис маленький черный флаг. Он свернулся и вмиг вобрал в себя весь желтый дым. После этого на флаге появились два искаженных болью лица. Это был лица брата и сестры. «Сегодня на этой земле ничего не останется», – зловеще произнес Тен Хаянь. Одним шагом он обошел Ван Чжоу и Ван Хао и направился в особняк. А в это время Ван Линь мчался по долине Сенны. За ним гнались двое мужчин и одна женщина, от которых исходила сильная жажда убийства. Пока Ван Линь бежал, он внезапно почувствовал острую боль в груди, будто в нее проникало невидимое сверло. Эта боль была необычной, она исходила из глубин души. Его вдруг охватила неописуемая паника. Глава 104. Скорбь. Заключение. Ван Линь никогда прежде такого не ощущал. Боль была пронизывающей, будто всю кровь в его теле в одно мгновение забрали. К горлу подкатывала тошнота. Ван Линь, переборов эту невыносимую боль, продолжил двигаться вперед. Он знал, что за ним все еще гонится трое людей. В его глазах блеснул холодок. Он изменил направление своего движения и полетел на место сбора учеников школы Тру Пэнь. Воздух над долиной Сенны на высокой скорости рассекли четыре радуги. Паника и беспомощность, именно эти два чувства воцарились в головах Ван Хао и Ван Чжо. Они даже не осмеливались двинуться с места, видя перед собой мертвого слугу Ван Тао и его сестру. На лице практикующего были смешанные чувства, он громко вздохнул и отвернулся, чтобы ничего не видеть.